Судьбоносные решения. Мой режиссер Петр Тодоровский и Интер-девочка. Через 8 лет история с выбором повторилась. И вообще, это не один раз происходило в моей жизни, когда в одну секунду приходилось принимать решение. И судьба иногда ведет другим путем. И не случается то, что, казалось бы, должно было случиться, а по сути не должно было. Здесь я хочу рассказать о моем любимом Петре Ефимовиче Тодоровском, который точно так же, как и Валуцкий, написал для меня сценарий. Петр Ефимович был моим режиссером. Я так обожаю этого человека, эту истинно гениальную душу искусства. Кроме того, он был и божественной красоты мужчина. У него было все. Сценарий «Интердевочки» он написал исключительно для Натальи Андрейченко. И случилась такая же непонятная история. Петр Ефимович, зная мой ум, мою ответственность, максимализм и перфекционизм, зная, как я работаю, пашу как лошадь, насколько я образованный человек, очень боялся показать мне не готовый вариант или, ну, как сказать, не самое лучшее. Мы же делаем только самое лучшее. Это был наш уговор, наше решение. Поэтому он оттягивал время. Он корректировал сценарий под меня ровно 3 раза, прежде чем передать мне его. Его опередил звонок Олега Янковского. Разница была в 20 минут. «Наташенька, дорогая, случился очень большой момент в твоей жизни. Я передаю трубку моему самому большому другу и еще хочу сказать тебе, что я очень, очень ревную. Пожалуйста, поговори. Это Роман Балаян». Блин, известнейший режиссер, обалденнейший человек, я обожаю его работы. Оказалось, что он написал для меня сценарий «Леди Макбет» Мценского уезда. Я вообще не знала, к сожалению, что готовятся съемки этого фильма. В свое время, когда мне было 23-24 года, и когда я уже тогда была звезда-звездище-звездище-щи-щи-щи-щи, я сама ходила к Филиппу Тимофеевичу Ермашу, министру кинематографии, буквально стояла на коленях, чтобы для меня поставили фильм «Леди Макбет» Мценского уезда. Я как раз была в правильном возрасте, потому что в книге Лескова Екатерине Измайловой сначала 18 лет, а потом, когда развиваются события, героине 23-24 года. А теперь, когда мне роль принесли, а мне 32 года, Балаян сказал, что знает, как я мечтала об этом. Я помню, как я заплакала от счастья и сказала: «Да, конечно, да, да, да, только есть маленькая ситуация, наверное, нам надо будет об этом поговорить, я буду сниматься». Но ситуацию про свою беременность в данном разговоре я объяснять не стала. Не проходит и 10 минут, звонок по телефону. «Тодоровский. Петр Ефимович, Наташенька, я не хотела отправлять тебе не самую лучшую версию. Я знаю твой дотошный характер, что ты обязательно докопаешься до каких-нибудь ошибок. Вот здесь все без ошибок. Я написал для тебя сценарий. Это «Интердевочка». Я думаю, что тебе понравится. Я отправляю тебе сценарий с курьером. Жду ответа». Я заплакала. «Петр Ефимович, помогите мне. Пожалуйста, я вас просто умоляю. Я хочу работать только с вами. Вы поймите, я вас люблю. Это вы знаете. У нас с вами тандем. Мы уже все отработали. Мы знаем, как работать вместе. Я вам доверяю, Петр Ефимович. 10 минут назад я согласилась сниматься в картине Романа Балаяна «Леди Макбет» Мценского уезда». Пауза. Петр Ефимович говорит: «Наташа, Роман Балаян очень большой художник. Он очень хороший режиссер. Это потрясающее гениальное произведение Лескова. И, насколько я помню, ты мне всегда говорил о том, что ты мечтала сыграть Екатерину Измайлову. А министр Ермаш тебя обидел, кстати, и сказал, что это секс на бытовой основе, и чуть ли не стал к тебе приставать сразу же в кабинете, только потому, что ты принесла ему историю леди Макбет Мценского уезда. Так или не так? Так, Петр Ефимович, я плачу, он говорит. Поэтому ты будешь сниматься у Балаяна. Не отказывайся. Так я начала сниматься у Балаяна.